Затишье наслаждало недолго. Выскочил чертиком флаг офицер, оглушенный в недавнем бою, излишне громко рапортуя. «Дистанция до русских. Они прибавили ход и, очевидно, склоняются к юго-западу». Того поднял бинокль. Первое, что напрашивалось, Рожественский, предвосхитив, намеревается избежать охвата. Пристрастный взгляд выявил и иную цель. «Дева?» На каких дистанциях тренируют стрельбу комендоры Императорского флота России, секретом не являлось. 30 кабельтовых, оптимальный порог. Первая Тихоокеанская эскадра примерно это и показала. Боевые расчеты Рожественского проявили лучшую выучку, 50 кабельтовых. Удивив, даже не столько точностью, сколько быстротой пристрелки. Дева об этом не знал. «Дева смелый командир», мысль повторилась уже с беспокойством. «Будет бравировать и нарвется на 12-дюймовые залпы. Его следует упредить». Эфир беспроводного телеграфа опять верещал взбешенной неразберихой русских помех. Поэтому на левом, неповрежденном крыле мостика «Камикасы» замигал языком Морзе мощный прожектор, надеясь, что сигнальщики «Косаги» с запредельного расстояния смогут разобрать и прочитать короткое сообщение. Начало передачи светового сигнала с «Камикасы» совпало с далекими пристрелочными хлопками с русских кораблей по крейсерам «Девы».